Глава 33. Крыса знает мое имя. Мик поднялась по лестнице и уже собиралась открыть дверь на кухню, когда с ней заговорил Раскура. «Простите, можно к вам обратиться?» Девочка непонимающе завертела головой. «Я здесь, внизу», — уточнил Раскура. Мик посмотрела на пол. «Ух ты! Крыса! Ага! Чё там старик говорил? А, помню! Старик сказал, держись подальше от крыс!» Она чуть повернула поднос, чтобы свет свечи падал прямо на крысу. Та оказалась в красной мантии и с ложкой на голове. «Пожалуйста, без паники!» — предупредил Раскура и, протянув лапу назад, нажал на рукоятку ложки так, что сама ложка на его голове тут же приподнялась, точно шляпа у вежливого джентльмена во время разговора с дамой. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Мик. «Крыса-то воспитанная!» «Разумеется!» — подтвердил Раскура. «Как поживаете?» «У моего папани была такая тряпка. Точь-точь такого цвета, как у вас, господин усатый. Он меня на эту тряпку как раз обменял». «Вот как?» Раскура понимающе улыбнулся. «Ребенка на тряпку? Какая ужасная, трагическая история!» «Читатель, прости, но я должна сделать в нашем повествовании небольшую паузу и сообщить тебе одно необычное и крайне важное обстоятельство. Это необычное и крайне важное обстоятельство состоит в следующем. Измученные затрещинами уши Мегири Соу, с трудом различавшие человеческую речь, замечательно различали тонюсенький голосок Раскура. Да-да, ее уши-кочерышки слышали каждое слово, которое он произносил. «Вы хлебнули немало горя», — продолжал тем временем Раскура. «Возможно, как раз теперь вам пора отведать величие и славы». «Величие?» Мик обалдела от неожиданности. «Славы?» «Во-первых, позвольте представиться», — продолжал крыс. «Меня зовут Кьяроскура. Для друзей просто Раскура. А вас зовут Мигири Сол. Но, насколько я знаю, все называют вас просто Мик. Верно?» «Ух ты!» – поразилась девочка. «Крыса откуда-то мое имя знает?» «Дорогая мисс Мигири, мы знакомы так недавно, и мне не хотелось бы показаться бесцеремонным. Но скажите, ведь я прав, что у вас есть стремление?» «Чё есть?» — по привычке крикнула Мик. «Мисс Мигири, кричать совершенно незачем. Совершенно незачем. Вы же меня слышите? И я вас прекрасно слышу. Мы замечательно подходим друг к другу. По всем статьям». Раскура снова улыбнулся, обнажив острые желтоватые зубы. «Стремление, моя дорогая мисс Мигири, это то, что заставляет бедную девочку-служанку мечтать. Например, о том, чтобы стать принцессой». «Ух ты! В аккурат! Именно принцессой! Я этого и хочу!» «Что ж, дорогая, есть способ, есть. Ваша мечта может осуществиться». «Ты хочешь сказать, что я могу стать принцессой Горошинкой?» «Да, ваше высочество». Раскура сдернул ложку с головы и отвесил девочке глубокий поклон. «Да, ваше высочество, принцесса Горошинка». «Ух ты!» — выдохнула Мик. Позвольте рассказать вам мой замысел. Позвольте поведать, как мы воплотим в жизнь нашу мечту. Давай, говори. Главным двигателем этого плана будет ваш покорный слуга. Для начала придется перекусить веревку. Мик так и замерла, держа в руках поднос с маленькой свечкой. Она слушала, и с каждым словом, произнесенным Раскура, заветная мечта ее жизни казалась все досягаемее, все реальнее. Крыс так увлекся своей пламенной речью, а Мик с таким упоением его слушала, что оба не заметили, что лежавшая на подносе салфетка слегка шевельнулась. Не услышали они и мышиного писка, сперва недоверчивого, а потом гневного, которым шевелящаяся салфетка отвечала на каждый пункт дьявольского плана Раскура. Еще бы! Ведь этот крыс задумал отправить в подземелье саму принцессу Горошинку. Конец третьей книги.